хату их сколько мне пальцами тыкали. Всю улицу портит. А как иначе ее можно снести? Вот я и подумал. Кашуба не стала его слушать, остановилась перед столом, перед Остаповичем. На черта вам этот Шишка! Кому? Удивился Федор Тимофеевич. Мне? На черта он всему селу, району. Но куда его денешь? Отсидел свое, вернулся к семье. Имеет право. По закону, добавил Лукашов. По закону. Законники! Возмутилась Тамара Федоровна по-женски искренне. Сволочь, это топтало наши законы, а теперь законы его охраняют. И остановилась возле Забавского, сказала тоном приказа, без обращения по имени, без той вежливости, с какой всегда обращалась к такому необычному секретарю, журналисту, писателю. Выступил батрак. Наболело у человека. Можно понять его. Но не нужно продолжать эту тему. Поверните собрание. Забавский оторвался от полки, куда осторожно, как хрустальную, поставил книгу «Свод законов». И выражением лица, глаз, высказал молчаливое удивление таким приказом. Кочанок не выдержал. Куда он повернет теперь собрание, Тамара Федоровна? Он его повернул докладом. Какой доклад, такие выступления. Жизнью проверено. Точно старый конь, услышавший незнакомое ржание, вскинул голову Остапович, не дорисовав бочку. Директор удивился. Знал, что хотя Яшка и не раз примеривался к должности секретаря, но, пожалуй, давно понял, дали ему понять, что у него, как сказал один руководящий товарищ, не тот потолок, что при всей своей кипучей энергии не хватает ему того главного, что нужно партийному руководителю. Лет 20 назад мог бы сойти и Кочанок, а теперь действительно не тот уровень. Кочанок обладал другими качествами, и хитрый Остапович умело использовал их. Будучи лет на 20 старше Якова, Остапович по взглядам считал себя моложе Кочанка и не раз упрекал его: «Консерватор ты, Яков Матвеевич». Во всяком случае, Остапович считал, что Кочанок, в конце концов, достиг своего потолка и работает без претензий, довольный своим положением. Забавского он встретил настороженно, чужак, но смирился с его избранием год назад. И вот прорвался Яшка Кочанок, как старый мешок с картошкой. Цепанул так, что загремело. Если только из-за того, что получил по носу от Ивана Батрака, то эта короткая вспышка, желание хоть бы на ком-то сорвать злость, еще ничего, это даже на пользу может пойти и ему, Кочанку, и экспериментатору Забавскому. Пусть поймет, что не каждый эксперимент удается. Но если Кочанок хочет показать себя самым правильным, выслужиться перед секретарем райкома, очернить Забавского, выбить из равновесия, то дурак ты, Яшка, выворачиваешь из себя самое худшее. Не ответив на наскок Кочанка, чем еще больше разозлил его, так игнорировать, Забавский спросил у секретаря райкома: «А куда, собственно говоря, его нужно поворачивать? Собрание наше. И зачем? Что в нем неправильно? Вы не понимаете?» Удивилась Тамара Федоровна. «Не понимаю». «Ну, знаете. А что он понимает?» — крикнул Кочанок, уже почти пугая Остаповича неожиданной воинственностью. «Что ему до наших планов? До нашего хлеба, мяса? Ему мораль подавай. Чтоб был материал для книги. Конфликты чтоб были. Чтоб мы за чубы схватились. Так я тебе могу подбросить конфликт. Я не святой, но и ты не архангел».